Маша с полнейшим равнодушием глядела на этот сбытый ее имущество. С выздоровлением прежняя тоска не возвращалась к ней более. Напротив, ею овладела какая-то бессознательно рассеянная и глубокая апатия, совершенная нечувствительность ко всему, что бы с ней ни случилось. Этот апатический покой был похож на неодолимый сон человека, которого привели с пытки, но который знает меж тем, что завтра его снова поведут на нее, и убежден, что в конце концов нет спасения и ждет его одна только смерть неизбежная. Она сидела и словно не замечала того, что вокруг нее происходит, ни этого шума, ни этой тараторливой перебранки, которая поднялась между жидовками и маклаками, когда дело дошло до шалей, кружев, мантилий и шляпок. К 2 часам пополудни все уже было кончено. Маклаки по обыкновению пошли в трактир вязку вязать, то есть производить между собою свой собственный круговой торг на приобретенные вещи. Власть забрала выручку для отправки в надлежащее место на удовлетворение кредиторов, которых, кроме прежних 3, понабралось и еще человека 4. Управляющий домом явился за получением 2-месячных квартирных денег, но с этим Маша уже сделалась сама. Все вещи, не вошедшие в опись, белье и платья, она предложила ему взять на квит. Афера была слишком выгодна, чтобы отказаться, и управляющий забрал все остальное имущество Маши, внеся за нее хозяину квартирные деньги. А она даже рада была поскорее развязаться со всем, что напоминало ей о недавнем образе жизни. Когда дело и с управляющим было кончено, Маша случайно заглянула в свой кошелек. От прежних достатков теперь покоилось там 5 рублей и несколько копеек, составляющих в данную минуту почти все ее достояние. «Небель вам, сударыня, на передки не требуется?» — обратился к ней кредитор-мебельщик. «Нет». «Ну так вытаскивай, ребята», — обернулся он к приведенным на всякий случай носильщикам. «Да глядите у меня бережней, об косячки не шарыгай, не попорте!» Через 30 минут Маша прошлась уже по совершенно пустым комнатам. Какое-то неизъяснимо грустное чувство охватило ее при виде этих оголенных стен и окон. Шаги раздавались резче, голос гулче и звучнее с явно заметным эхом. И необыкновенно живо, полно и ярко представила себе Маша всю эту уютную, милую обстановку, которая не далее еще как за 2-3 часа наполняла эти комнаты. Маша вспоминала князя, его место у камина и первое счастливое время своей жизни в этой самой квартире. И это грустное чувство, чувство хозяина над своим разрушенным пепелищем и минувшим счастьем, заныло в ней еще сильнее, впервые после болезни пробив кору ее безразличной апатии. Маша отошла к окну и тихо-тихо заплакала горючими и горькими слезами, приложив к холодному стеклу свой лоб и бессознательно глядя на пестревшую движением улицу. В это время в прихожей опять позвонили, и вошел пожилой господин весьма джентльменской наружности. «Что вам угодно?» — обратилась к нему удивленная Маша. «Я, позвольте рекомендоваться, домохозяин здешний, потому...» «Я покончила уже все расчеты с вашим управляющим», — возразила девушка. «Но, сударыня, я желал бы...» «Квартиру очищу завтрашний же день, непременно», — снова перебила она. «И помилуйте, что такое квартира? Это все пустяки. Я к вам вовсе не с тем намерением». «Я не понимаю, что ж иначе могло вас привести сюда?» Резко спросила его Маша, которой в эту минуту было несносно каждое постороннее лицо и хотелось остаться одной совершенно в полной тишине и безлюдном молчании. «Привело сочувствие», — улыбнулся пожилой господин. «Сочувствие к вам, ну и к вашим стесненным обстоятельствам. Я вовсе не намерен гнать вас с этой квартиры. Я, напротив, хочу предложить вам остаться в ней». «Я не имею средств на это», — сухо ответила Маша, которой эти слова показались одним из 2. Либо пошлой и круглой глупостью, либо весьма олиповатой насмешкой над ее положением. «Вот именно с тем-то я и явился сюда», — самодовольно подхватил хозяин. «Я человек прямой, пришел предложить вам свои услуги относительно средств и прочего. Вы теперь лишены удовольствия кататься по Невскому. У вас завтра же снова явится пара рысаков и ложа, и мебель. Стоит только пожелать вам сказать не одно слово. Я человек слишком богатый, для меня это сущая безделица. Я вас попрошу удалиться отсюда». С вежливой сухостью поклонилась ему оскорбленная девушка. «Но подумайте, сударыня, ведь вы отказываетесь от собственного счастья. Я могу предложить вам вдвое более, чем вы получали от Шадурского. Я повторяю вам, извольте выйти отсюда». «Но ведь, мне кажется, право все равно, у кого не быть на содержании. И что ж тут такого оскорбительного?» «Вон!» — возвысила голос Маша, строго и энергично сдвинув брови. И в этом жесте, в этих сверкнувших гневом глазах и звуке ее голоса сказалось столько неотразимо повелевающей силы, что нахальный господин съежился, умолился как-то и, невольно покоряясь этой силе, поспешно скрылся за дверью. «Кто больше даст?» — тоже аукцион своего рода. С горьким чувством негодования проговорила Маша, злобно закусив нижнюю губу и в волнении шагая по комнате. «Там торгуют вещи, здесь человека торгуют».